упоминание имени Итальянского лицо посланника помрачнело. Он хоть и умел скрывать истинные свои чувства, но здесь, перед простым и, как показалось ему, неискушенным адмиралом, не счел это нужным. «Сего моего заместника, ничто недостойным, не ученым, как он щится себя представить. Строчить донесения умеет и даже добился права писать самому императору. От меня ему в мае отдали все дела, какие по части воинской здесь существовать могут. А какие, спрашиваются, всей год военных действий еще могут быть дела в нашей миссии? Мелкопоместный дворянчик охочет вылезти влиятельным вельможей». Ушаков не ожидал такой интимности, не знал, что ответить. Боялся попасться на откровенности. Граф же, не стесняясь матроса, что прислуживал, вдруг стал распекать петербургские порядки. «При нашем дворе умники не нужны, они даже опасны. А меня так почитают таковым, ибо я что думаю, то и пишу». Увидев в глазах Ушакова недоверие, махнул головой. «Да нет, не простак я, а из истинных причин исхожу, из картины реальных дел, которые совершаются. Они бы хотели думать, будто тут все за короля едино выступают, а я им пишу. Наполнены все провинции королевства писаниями, возбуждающими в народе мятежнические мысли. Все почти селения, принадлежащие дворянству. И без перехода сказал, к Нельсону надобно бы съездить, он тут фигура главная, да и непревзойденный мастер маневра морского». Ушаков насупился. Он главный по званию, старше по возрасту. Негоже ему ехать на поклон первому. Посол почувствовал перемену в адмирале, поморщился, что-то хотел сказать, но вошел вестовой и доложил. Прибыла шлюпка с секретарем посольства господином Итальянским. Граф помрачнел. Уже сюда добрался. Нет чина почитания никакого. Знает ведь, здесь посланник, а лезет. Ушаков вопросительно посмотрел на него. Граф тяжело вздохнул и встал. «Я, батенька, пожалуй, поеду, а то голова разболелась. О встрече с венценосными особами весть подам. Да они и сами отзовутся скоро, ведомо им, кто их от головорубки спас». В дверях граф столкнулся с Итальянским. Тот вежливо посторонился, а посланник, тихо бормоча, вышел, оставив запах пахучего табака, померанцевой воды и какое-то беспокойство. Итальянский держал в руках кожаный портфель и сразу начал доставать из него бумаги. Доставая, заговорил. «Приветствую вас, господин адмирал. Хочу вам картину военную на день сегодняшний показать. Все опасные силы для наших действий описать вам». «Хваток», — подумал Ушаков, — ответствовал. «Ну что ж, я на дела всегда расположен. Докладывайте». Сказал и смутился. Не подчинен ему посольский секретарь, а он скорее ему подчинен в политике военной. Но не повинился, промолчал, стал слушать. Итальянский, как будто не заметив неловкости, повел речь о том, в каком бедственном положении находится здесь двор королевский, о том, что после летней резни в Неаполе происходит, где французы ныне в Италии обретаются, куда следует направить дальше эскадру. Чувствовалось, знал дело, но был сух, сдержан и не открывался. Вот ведь, как сам Ушаков не родовит, а беседовать с Итальянским тяжелее, чем с графом Мусиным. Ну да бог с ним, с тактом, главное дело, говорит. Спросил о Нельсоне. Итальянский слегка оживился. Нет, спешить к нему не надо. Тому ведь и самому не втерпешь встретиться. Без русской эскадры ни Неаполь не защитить, ни Мальты не взять, ни Италии не видать. Поспешать надо к царствующим особам на поклон. Ну, я сначала все подсчеты закончу, что эскадре надобно для дальнейшего перехода, а сие Неаполь или Мальта. Вам нет надобности считать. Я уже это произвел и имел честь его превосходительству доложить просьбы. Как же вы сие произвели, не зная доподлинной нужды? Итальянский начинал сердиться и с видимым неудовольствием раздельно по слогам вывел. Приблизительно. Ушаков с огорчением, что не нашел близкого по рачительному духу человека, устало, но твердо сказал. На флоте, милостивый государь, ничего приблизительно делать нельзя. Все надо делать точно, иначе на дно морское пойдем рыб кормить. встречи.